Глава 6. Три вождя. В тот же вечер Центральный комитет секции Лепелетье собрался, чтобы убедиться, что секции Бют-де-Мулен, Общественного договора, Люксембурга, Французского театра, а также секции улицы Пуассаньер, Брута и Тампля на его стороне. Затем члены секции обошли улицы Парижа с группами мюскаденов. Мюскадены – синоним невероятных, в более широком смысле, кричавших на ходу «Долой две трети конвента!». Конвент, со своей стороны, собрал в Саблонском лагере всех солдат, которых он смог найти, приблизительно 5-6 тысяч человек во главе с генералом Мину. В 1792 году он командовал второй армией, сформированной в окрестностях Парижа, а затем был отправлен в Вандею, где был разбит. Зарекомендовав себя таким образом, он был 2-го пререаля назначен командующим внутренними войсками по рекомендации конвента и спас его. Несколько групп молодых людей, кричавших «Долой две трети!», повстречались с патрулями Мину и вместо того, чтобы разбежаться после предупредительного оклика, принялись стрелять из пистолетов. Солдаты ответили им ружейными выстрелами, и потекла кровь. Тем временем, то есть в тот же вечер 10-го Вандемьера, молодой председатель секции Лепелетье, заседавший в монастыре дочерей святого Фомы, он возвышался в ту пору как раз на том месте, где построена нынешняя биржа, поручил своему заместителю вести собрание, вскочил в коляску, которую увидел на углу улицы Нотр-Дам-де-Виктуар, и приказал отвезти его в большой дом на Почтовой улице, принадлежавший иезуитам. Все окна этого дома были закрыты, и ни единого проблеска света не пробивалось наружу. Молодой человек приказал остановить экипаж у дверей и расплатился с кучером. Дождавшись, когда карета завернула за угол улицы Говорящего колодца и стук колес постепенно затих, он сделал еще несколько шагов, прошел вдоль фасада дома и, убедившись, что на улице никого нет, постучал особым образом в низкую калитку сада. Калитка почти сразу открылась. Несомненно, к ней был приставлен человек, обязанный немедленно впускать посетителей. «Моисей», — сказал этот человек. «Ману», — отвечал гость. Когда в ответ на имя законодателя древних евреев прозвучало имя индусского законодателя, молодой председатель секции Лепелетье был пропущен в сад, и калитка закрылась. Он обогнул дом. Окна, выходившие в сад, были столь же плотно закрыты, как и те, что выходили на улицу. Лишь дверь, которая вела на крыльцо, была открыта, но ее охранял другой человек. Теперь уже гость сказал ему «Моисей». В ответ прозвучало имя Ману. Привратник посторонился, пропуская молодого председателя. Не встречая больше препятствий на своем пути, тот направился к третьей по счету двери, открыл ее и вошел в комнату, где сидели те, кто был ему нужен. Это были председатели секций Бют-де-Мулен, Общественного договора, Люксембурга, секций улицы Пуассаньер, Брута и Тампля, которые пришли заявить, что готовы разделить судьбу центральной секции и поднять восстание вместе с ней. Как только вновь прибывший отворил дверь, человек лет 45 в генеральской форме подошел к нему и протянул ему руку. Это был гражданин Огюст Даникан, только что назначенный командующим всеми секциями. Он сражался в Вандее с вандейцами, но был заподозрен в сговоре с Жоржем Кадудалем и отозван. Затем чудом, благодаря 9-му термидора, избежал гильотины и недавно вступил в ряды контрреволюционеров. Сначала секции хотели назначить на эту должность молодого председателя секции Лепелетье, настоятельно рекомендованного Релисским агентством Леметра и 3-4 дня тому назад вызванного из Безансона. Узнав, что место уже было предложено Даникану, молодой председатель понял, что лишать его обещанного командования значило приобрести врага в лице этого человека, обладавшего большим авторитетом во всех секциях, и заявил, что ограничится 2-м и даже 3-м местом, при условии, что ему отведут как можно более активную роль в сражении, которое непременно должно было начаться со дня на день. Перед тем, как подойти к вошедшему, Даникан разговаривал с невысоким коренастым человеком с кривым ртом и хмурым взглядом. Это был Фрирон. Фрирон, от которого отреклась гора, отдавшая его на растерзание ядовитым укусом Моиза Бейля, был сначала ярым республиканцем. Когда от него с презрением отвернулись жирандисты, отдавшие его на растерзание Инару, и тот испепелил его своими проклятиями, Фрирон лишился маски патриота и обнажил свою сущность. Покрытый язвами преступлений, он ощутил потребность укрыться под знаменем заговорщиков и перешел на сторону роялистов. Как и все обреченные партии, они были неразборчивы в выборе тех, кого вербовали. Мы, французы, были свидетелями множества революций, но ни один из нас не способен объяснить, чем вызывалась антипатия к тому или иному политическому деятелю в смутные времена, а также понять причину некоторых союзов, настолько лишенных логики, что это не укладывалось в голове. Фрирон был никчемным человеком и ни в чем себя не проявил, не был наделен ни умом, ни характером, ни политическим чутьем. Это был один из тех литературных подёнщиков, что работают ради куска хлеба и готовы продать первому встречному остатки чести и свое доброе имя, оставленное отцом. Он был направлен в провинцию в качестве народного представителя и вернулся из Марселя и Тулона, обогренный кровью роялистов. Объясните же, каким образом Фрирон неожиданно оказался во главе влиятельной партии, состоящей из молодых, энергичных, жаждущих мести людей, одержимых страстями, которые в пору безмолвия законов приводят к чему угодно, но только не к тому, за что порядочный человек подаст вам руку. Фрирон только что с большим пафосом сообщил о том, что его подопечные, как уже было сказано, затеяли перестрелку с солдатами Мину. Молодой председатель, в отличие от него, рассказал с необычайной ясностью о том, что произошло в конвенте, и заявил: «Отступать уже поздно». Война между депутатами и секционерами начиналась. Победа бесспорно ждала того, кто первым приготовится к схватке. Какой бы сложной ни была ситуация, Доникан заметил, что они ничего не могут решить без Леметра и того, с кем он ушел. Не успел генерал договорить, как глава роялистского агентства вернулся с человеком лет 24-25. У него было круглое открытое лицо, белокурые курчавые волосы, почти полностью закрывающие лоб, голубые глаза на выкате, голова, втянутая в плечи, широкая грудь, богатырские руки и ноги. Одет он был подобно богатым крестьянам Марбиана, но золотые галуны шириной в палец окаймляли воротник и петлицы сюртука, а также края его шляпы. Молодой председатель подошел к нему. Шуан протянул ему руку. Оба заговорщика, несомненно, знали, что должны были встретиться, и хотя не были знакомы, сразу же узнали друг друга.